Глава 14. Я сумел. Отбил чертову строительную смесь. По кусочку, по крупинке, по песчинке, но отбил. А следом, осторожно действуя жалом отвертки, расшатал металлическую пластину, подскреб там, подточил кирпич здесь и вытащил чертову пробку. На пол со звоном упала небольшая и чуть загнутая пластина серебристого металла. А я схватился за фонарик и направил луч в открывшееся отверстие. И разочарован не остался. Там был не просто вырезанный в корпусе канал. За слоем кирпичей виднелась вертикальная щель, идущая между решеткой и кирпичами. Фонарик я выключил. Внутри пульсировало алым, освещения хватало. Хорошенько изучив открывшийся вид, увидел главное. В одном месте, примерно в полутора метрах дальше, решетка на короткое время обрывалась. И эта дыра не пустовала. В ней плотно сидело какое-то устройство с металлическим корпусом. По сути, просто железный ящик с парой отверстий, откуда выходило по паре обрезанных тонких тросов. Судя по положению лежащих тросиков, раньше они тянулись по внутренней стороне корпуса и выходили в открытое мной отверстие, после чего крепились к срезанной приборной доске. Что это за устройство? Понятия не имею. Возможно, элемент отсутствующего ныне управления крестом. В эту пользу говорили небрежно обрезанные и брошенные концы, напрямую громко заявляющие: «Непонятное устройство деактивировано. Не используется в настоящий момент». В принципе, вполне логично. Вытаскивать ненужный больше агрегат не стали по простой причине. Муторно это. Надо стену ломать, выдергивать тяжелую штуку, затем снова возводить кирпичную стену. Долго это. Проще обрезать тросы и питание, замуровать подводящие к нему отверстия и забыть. Оно и понятно. Крест на автопилоте. Существует управляющая им жесткая программа, заставляющая каменную махину веками крутиться вокруг столпа и реагировать на определенные внешние и внутренние факторы. Что я знаю о кресте? Келья не сталкивается с другими крестами. Легко маневрирует в рое, производит чалку на автомате и вполне способна поддерживать чалку сразу с двумя крестами, что было доказано сегодня. Где-то расположены камеры наблюдения, дающие келье внешний обзор. Возможно, установлено подобие радара. И в любом случае, где-то в толще стен спрятан главный узел, управляющий центр. Компьютер. Как ни крути, а без достаточно мощной и крайне надежной вычислительной машины здесь не обойтись. Пусть даже крест подчиняется расположенному где-то поодаль координационному центру тюремщиков. Это вполне логично. Но своя вычислительная машина в кресте быть должна. К чему мне это знание? В первую очередь к тому, что если я ошибусь где-то и поврежу этот узел, мне конец. Может ли найденный мною ящик являться компьютером? Все может быть. Вряд ли, судя по обрезанным тросам, но вдруг. А у меня серьезные планы касательно участка стены, прикрывающего ящика и его самого. Ящик крупный. Если это не задействованный в системах креста девайс, его можно вытащить. И я открою себе проход в закрывающий меня со всех сторон решетки, которую не взять зубилом и молотком. Большой вопрос, отыщу ли я другой люк. И что вполне вероятно, будь я на месте тюремщиков, я бы сначала заблокировал люк решеткой, а потом бы уже заложил его кирпичом. Для надежности. При наличии сварочного аппарата делов на полчаса. Вдоволь насмотревшись, я вставил железную пластину обратно. Убрал мусор. Сходил, дернул первые два рычага. Третий пока молчал. Но вскоре он даст о себе знать. Живот подводило от голода, но я заставил себя взяться за гирю. Полчаса потренировавшись, начал бегать, наматывая круги по коридору. Дыхание со свистом вырывалось из груди, мимо проносились кирпичные стены. Кокпит-кормильня. Я не сбавлял темпа до тех пор, пока не почувствовал, что вот-вот упаду. Сбавив темп, прошелся туда-обратно еще пару раз и только затем принял душ и занялся стиркой. Третий рычаг словно специально дожидался завершения повседневных работ, пронзительно зазвенел. Дернул. и направился обратно к кормильне, забрав очередной царский ужин. Кусок жареного мяса на хлебном подносе, горка пюре, а рядышком крупно нарезанные зеленые стебли. Попробовав, удивленно хмыкнул. Очень похоже по вкусу на наш зеленый лук, хотя есть небольшое отличие. Поужинав, тщательно проверил руки на предмет повреждений. Аккуратно подстриг ногти. После лицезрения смерти Кости я стал гораздо внимательнее относиться к своему физическому состоянию. В этих условиях любая упущенная мелочь может стать фатальной. Раньше я надеялся пополнить запасы медикаментов за счет миновой торговли, но сейчас это отошло на задний план. Раздобыть лекарства в обмен на пищу и вино можно только внизу, на нижних этажах. А я туда пока не собирался. «Как наши дела, Гниловоз?» Ожила включенная мною рация. «Есть продвижение», — коротко ответил я. «Какие?» В голосе Арни послышался нескрываемый жадный интерес. «Не по телефону», — брякнул я и, чертыхнувшись, поправился. «Не в эфире. При личной встрече». «Прекрати паниковать. Говори свободно». «Нет». «Отстань от мальчика, Арни», — вклинился сердитый голос Марии. «Я начинаю сердиться. Может, ты перегрелся на солнышке? Так спустись под облака и займись делом». «Чего бояться? Рация только у нас». «Кто вам это сказал?» — осведомился я. «Кто сказал, что прямо сейчас нас не слушают другие узники? Или тюремщики? Кто?» «Рации только у нас». «Это лишь догадка. Не согласился я. Все при личной встрече. Конец эфира». «Нагнетать не люблю. Но вот так открыто болтать — нет уж. Я не спец по рациям. Понятия не имею, как они работают. Но знаю, что умельцы всегда найдут способ подслушать чужие секреты. И кто сказал, что все эти годы тюремщики не слушают пустой трёп узников? Они реагируют по простой причине. Уверены, что это лишь болтовня. И что побег невозможен. Пусть утешают себя ложной надеждой и строят глупые планы. Никуда не денутся. Зато пока в них есть надежда, они с регулярной частотой дергают за третий рычаг. Будь я на месте тюремщиков, я бы еще телевизоры в каждой келье установил. Дернул третий рычаг. Вот тебе миска вкусной еды и очередная серия бесконечного сериала с элементами драмы, комедии, фантастики и романтики. Но не отдельный фильм, а именно очередная серия. Минут на 40. И вскоре узникам и вкусности не нужны будут. Бутылка вина и серия любимого сериала — вот залог продуктивности сидельцев. Да они рыдать у третьего рычага станут. Ну давай же, давай, активируйся. Проверив запасы, осмотрев одежду, почистил плащ и фуражку. Одевшись, выпил пару глотков разбавленного водой вина, следом осмотрел инструменты и вернулся в кокпит. Спать пока не хочу. А в кокпите я занят важным делом, да еще и вид оттуда открывается отменный. Поморщился от укола легкой головной боли. Пришла и ушла. А в голове зазвучал прерывистый шепот. Подладившись под его ритм, затянул молитву и принялся долбить очередную латку бетонной смеси, прикрывающей вторую дыру. Душа рвалась начать ломать стену напротив обнаруженного железного ящика. Но я решил твердо. Сначала тщательная разведка и оценка ситуации. И только потом действия. И плевать на нетерпение Красного Арни. Он ждал годы, подождет еще немного. Да, он, несомненно, помог мне, открыл глаза на многое. Снабдил чуть ли не инструкции и даже дал инструменты. Помогла и Мария. С Ворчуном еще не знаком. Но что бы они ни делали, они делают это ради собственной выгоды, ради своей свободы. И если я напортачу и разобьюсь к чертям, они смирятся с очередной неудачей и будут ждать следующего наездника Древнего Креста. Если такие вообще остались. Но кто знает, что скрывает толща стылого тумана, повисшего над землей. Сколько древних громадин дрейфует в терпеливом ожидании узника, что ценой своей жизни наполнит их теплом и светом. Вторая бетонная печать поддалась легче. Сказался приобретенный опыт. Но все равно ушло несколько часов. Прочность у смеси невероятная. Я невольно задумался над тем, как они сносят устаревшие постройки, если они из того же материала. Из чего такая чрезмерная прочность? Сказался страх перед неизбежным прибытием чудовищной твари? и вся сила науки была брошена на изобретение действительно прочных материалов? Или же такой материал используется только в экстремальных условиях? Выковырнув металлическую пластину, вымел оставшийся мусор, заглянул внутрь. То же пространство между двумя корпусами, разделяющее их решетка. И еще одно устройство в виде железного ящика. Но на этот раз совсем небольшого, в размерах не больше пары моих кулаков. Из устройства выходит толстый жгут обрезанных многожильных проводов, а не тросов. Все же они используют электричество. В пользу этого говорит мигающий зеленый огонек на стенке устройства. И это, во всяком случае, по нашим понятиям, говорит о том, что устройство запитано в сеть и в данный момент функционирует. И будь я проклят, если я решусь тронуть эту штуку. Кто знает, за что она отвечает. Вот я и проверил оба запечатанных лишних хода. Теория Арни подтвердилась полностью. Тут налицо спешный демонтаж оборудования. Заглянув в первое отверстие, с трудом приняв подходящую позу, несколько раз посчитал кирпичи. 6 штук. Отлично. Запечатав отверстие пластинами, прикрыл сверху тряпками и засыпал смоченной бетонной крошкой. Чуть утрамбовал. Отойдя на шаг, оценил внешний вид. Пойдет. Если присматриваться, следы ковыряния обнаружатся, конечно. А если просто кто-то кинет беглый взгляд, то не обнаружит ничего предосудительного. У меня из головы не выходила мысль, что однажды и меня навестит проверка, если уже не навещала. Отсчитав 6 кирпичей с внутренней стороны стены, отметил его короткой царапиной, нанеся несколько сильных ударов. Постояв перед стеной, очертил мысленно контур минимального отверстия. Такое, чтобы я мог пролезть. Дернул досадливо головой, шепот не отставал. Сегодня столб что-то слишком говорлив. Звон, ляск. Келья качнулась. Я было дернулся к окну с рычагом, но вовремя одумался. Глянул на руки, на одежду, ругнул и помчался через весь крест к источнику воды. Спешно вымыл руки и лицо, отряхнул одежду. Меня всего покрывала предательская пыль. Кто увидит, сразу поймет, что я долбил стены. Ладно, если это Арни или Мария, а если кто чужой? Тут не угадать. Задержавшись у стола, расчесал волосы, утер лицо, скинул на всякий случай плащ, проверил на грязь фуражку и побежал к заслонке. Поднявшись, ставня показала посетителя и подтвердила мои опасения. За двойным окном стоял незнакомец. Серьезный возраст, ему под 70, суровое и чем-то знакомое лицо, исполосованное глубокими морщинами. Под кожаным пальто черная жилетка поверх черной же рубашки. Талия перехвачена широким ремнем. А на ремне... Я невольно задержал удивленный взгляд. На ремне висел револьвер в кобуре. Узнал по характерной рукояти и курку. Голову незнакомца венчала шляпа. На шее повязан серый платок. Шериф. Невольно коснулся я фуражки. Ковбой весело рассмеялся. Провел ладонью по револьверной рукояти. Угадал. «Меня кличут шерифом. Почему нет? Чем здесь не Дикий Запад? Те же нравы, та же смертность. Виски рекой, золото ценится превыше всего». «Скорее не виски, а вино», — улыбнулся я. «О, тут ты не прав. Хватает и горлодера. Такой самогон, ух! А ты, стало быть, новенький в наших краях. И кличут гниловозом». «Все верно». «И за что так прозвали?» «Моя келья долго провисела над землей, вот и нападала на крышу всякого, куски мертвых тел в том числе». «Понятно. Насчет прозвища моего. Действительно угадал или подсказал кто?» «Угадал. Больно уж вид у вас грозный. Револьвер, шляпа, пальто кожаное». «Это да. Долгие годы собирал. Хотя револьвер мой, с ним сюда попал. И до сих пор барабан полон». «На кого бережете боеприпас?» «Не на грозного пирата часом?» «Встречался с этим гнильем», — помрачнел шериф. И я понял, почему его лицо показалось мне знакомым. Клинт Иствуд, чертовски похож. Да и повадки те же. что показано в его ранних вестернах. Озвучивать догадку не стал. Вдруг посчитает оскорбительным. Кому-то нравится, когда их сравнивают со знаменитостями, а кто-то на дух такого не переносит и считает себя особенным и единственным, ни на кого не похожим. «Встречался», — кивнул я. «Пытался выудить у меня дань». «Если бы не это стекло!» Палец шерифа с силой ударил в прозрачную преграду. «Я бы живо сделал в этом вымогателе пару дымящихся дыр. Одна пуля в живот и через полчасика в голову. Многим он голову задурил. Ты не поддался?» «Никак нет, сэр». «Вот и хорошо. Крепок духом, стало быть. Такие здесь выживают. Остальные дохнут». «Шериф, забыл спросить. Вам посылку передать? Вряд ли обмена желаете, или просто поболтать?» «Поболтать. Как считаешь, какая самая главная награда на этой высоте?» «Безлимитные свидания», — без раздумий ответил я. «Верно. Человек — скотина социальная. Дай ему время подольше поболтать языком, он и рад до щенячьего восторга. А если беседа с новым человеком, то вообще радость. Ты вот больше слушать любишь или говорить?» «Слушать», — признался я. «Особенно тех, кто старше, им больше моего повидал в жизни. Вас бы послушал с удовольствием». Запустив руку в карман, нащупал кнопку и вырубил рацию, мысленно костеря себя во все корки. «Придурок». Харри умыл, а включенную рацию оставил в кармане. «Конспиратор хренов». «А я поговорить люблю. Чтоб примечательно, раньше молчуном был. Но тут все меняются. Говоруны замолкают, молчуны становятся болтунами. Я присяду, не против?» «Ни в коем случае», — ответил я. «В ногах, правда, нет». Снова мысленно отругал себя, чуть было не ляпнул. «В вашем возрасте стоять тяжело. Мужик держит марку. К чему делать из постаревшего льва дохлую медузу?» «А я не подумал об этом», — признался я, оглядываясь. «Привык, что чалки короткие, а тут все иначе. Не привык еще». «Привыкнешь еще», — махнул рукой ковбой, усаживаясь на высокий самодельный стул со спинкой. Я с удивлением рассматривал сооружение. Рама из алюминиевых дырчатых трубок, сиденье и спинка из полосатой ткани. И, судя по услышанному визгливому звуку, в стуле имеются пружины. «Удивляешься?» — понимающе хохотнул шериф. «Мой шезлонг. Если не ошибаюсь, он из советской раскладушки, ага. Старой доброй раскладушки. Любовь жителей коммуналки. Хотя ты молод, что такое коммуналка, не ведаешь». «Не застал», — согласился я. «А как вы так сюда, если не секрет, с раскладушкой и револьвером? Тот еще джентльменский набор». «Ха! Это уж точно! Случилось так!» — дернул плечом старый ковбой. «Смешная и глупая история, и вспоминать не хочу. Уж без обид». «Да нет. Тем для бесед хватает. Меня вот мучит вопрос. Как тюремщики нас сюда в таком виде допускают? С телефонами еще ладно. Сотовые здесь не работают, как я понял. Но револьвер — боевое оружие». «Это еще что? Один сюда с динамитной шашкой угодил». «Да ладно». «А то», — оживился шериф. «И не выдержал, подорвал ее в туалете. Логично мыслил. Если отверстие пробить, можно и спуститься на веревке». «И как?» — жадно поинтересовался я. «Получилось у него?» «Куда там? Сам не видел, но с покойником нынешним в свое время долго беседовали. Он после взрыва смирился с судьбой, понял, что отсюда не сбежать. Успокоился. А до этого зверь зверем кричал. При каждой чалке махал этой шашкой, все грозился взорвать, рычал, как полоумный. Вопил про гремучий билет отсюда. А как решился и подорвал сральник свой, так разом сник и жить спокойно начал». «Может, взрывом зацепило?» «Да нет, просто слишком долго верил». «Во что?» «Что у него в руке билет отсюда. А как понял, что билет пустышка, так его и подкосило. Нельзя чересчур во что-то верить. Потому что, когда судьба насмешливо ткнет пахучей задницей прямо в лицо, и ты поймешь, что пахнет отнюдь не розами, Вот тогда-то и случится одно из двух. Либо руки на себя наложишь, либо превратишься в овощ без стремлений и надежд. Так, раз уж у нас такой разговор пошел, да и ты вопросы интересные задаешь, добавим немного сурового техасского романтизма, а? Старый ковбой слез со стула, нагнулся, ненадолго пропав из виду, чем-то погремел. А как выпрямился, в его руках оказалась длинная широкая доска. Насадил ее на какие-то крючки или иные держатели под окном, поставил сверху видавшую виды картонную коробку, откуда достал бутылку с мутной жидкостью и пару стаканов. «Вот мы и в баре», — хмыкнул я, глядя на декорации. «А то! Все как положено». «Начинаешь ценить подобные мелочи. Они и делают нас людьми, а не скотом, привязанным к сосущим жизни рычагам». «Вы знаете про рычаги?» «Мы часто общаемся с шахматистами, что недавно чалились к тебе. Они меня к себе зазывают, нет-нет. Раз в 5 лет неизменно обращаются. Сразу после новогодних поздравлений. А тут праздную, да. Еще встретишь здешний Новый год. Держи, только осторожно вынимай». Звякнул ящик. Я достал на четверть полный бокал. Принюхался. Самогон. «Не вино же цедить», — усмехнулся шериф. «Ну, за знакомство». «За знакомство». Чокнулись о стекло, отпили. «Неплохо», — кашлянул я. «Ух, варит тут один мужичок. Нет-нет, спускаюсь к нему, за бутылочкой другой. Вещь хорошая, если изредка». «Собрал самогонный аппарат?» «А то. Здесь столько всего отыскать можно. При желании что угодно соберешь». «И почему так?» Вернулся я к теме. «Как нас сюда допускают с личными вещами? С раскладушкой, с револьвером?» «С винтовками, с динамитом», — дополнил шериф и продолжил перечислять. «С автомобильными запчастями, с инструментом. Да все, что в руках или карманах было, то сюда и переносится с тобой. Один с рюкзаком попал. В поход собирался и в поход отправился, да только не в тот. И навсегда. Тоже помер уж болезный. Скорее всего, от сердца. Жаловался на него все. А потом крест его вниз канул». «Но почему такая безалаберность? Это же бред. Запускать сидельца в камеру, не забрав у него динамит». «А не могут они», — ответил шериф и пригубил самогон. «Не могут. Прогнило что-то в королевстве датском. И давненько. Королевство уже не то. Шахматисты не рассказывали?» «Общались маловато еще. Развел я руками и тоже сделал небольшой глоток». «Ты вступил в их веселый клуб?» «Размышляю», — осторожно ответил я. «Да и не приглашали пока, если честно». «А некуда больше приглашать. В свое время их по 30 было. Пешки, кони, слоны, ладьи. Даже с печатями. Документ какие-то слали друг дружке и прочим. Самолично пару раз передавал. Копались в прошлом, думали о будущем, мечтали о побеге. Но годы идут, а они все тут же. И от клуба осталось всего ничего. Несколько старых и почти старых пердунов». «А вы много о них знаете?» «Я ж не дурак». «Да и говорю же. Зазывали и зазывают к себе. Так ты и спрашивал про допуск с динамитом». «Ага». «У них что-то сломалось. Видишь, какая штука. Порой кресты промерзают напрочь. Забиваются льдом до потолка. Попадаешь внутрь, а там крохотный закуток промеж двух стен ледяных. И рычаг торчит». «У меня примерно так и было. Отмораживать пришлось». «Вот. Ты не один так попал. Но это я к чему? Часть крестов долгонько в тумане с тылом болтались без седока. Бродили дикими мустангами, пока их подневольные не оседлали. И вот, размораживая коней каменных, находили они и тела тех, кто был до них. Все мы через это прошли. Ты своего порубил?» «Пришлось». «Почти всем пришлось. А некоторые не смогли. Знаю одного. Так он что сделал? Просто бросил труп на решетке туалетной и ждал, когда гниение возьмет свое. Это он зря. А то. Давай стакан сюда раздопил, плесну еще. Спасибо. У меня есть вино, колбаса. Припасов хватает. Вот от арахиса соленого я бы не отказался, да что-то не завозит. Я хохотнул над не слишком веселой шуткой и снова обратился во внимание. Принял стакан, отпил, навострил уши. Труп трупу рознь. От новизны его многое зависит. Несколько раз находили совсем уж старые тела. Как это поняли? Промерзают же трупы. Не поймешь. По мясу не поймешь, конечно. Дохляк он и есть дохляк. А вот по одежде — вполне. И поневоле задумаешься, наткнувшись на узника в полной арестантской робе. Да еще и качественный. А вот это неожиданный поворот. А то. Мне перечисляли и описывали. Штаны, водолазка, куртка, короткие сапоги. А под этим всем кальсоны и футболка. Да еще и шапочка круглая. Все серого цвета. Одежда прочная, удобная, теплая. Один раз такое найдешь, за личные вещи покойника примешь. Второй раз о такой же одежде слух пойдет, насторожишься. А как в третий раз, так и понятно становится все. Арестантская роба. Полный тюремный гардероб. И, что примечательно, особо никаких личных вещей оттуда. Вообще ничего. Каждая найденная вещь из тех, что выдает «нет-нет, кормушка». Получается, раньше узников принимали, раздевали догола, отбирали каждую мелочь, после чего одевали во все казенное и только затем отправляли в крест. А сейчас прямиком в келью забрасывают. Ни досмотра, ни изъятия неположенных сидельцу предметов, ничего такого. Оттого и говорю, разладилось что-то в королевстве сём. Разладилось. И давно уж разладилось. Может, с пару веков. Ты пей, пей. Раз уж мы в баре, надо пить. На алкоголь стараюсь не налегать. А ты не налегай, ты пригубляй. И дело сладится. Анекдоты новые какие знаешь? Люблю посмеяться. Хорошенько порывшись в памяти, выудил несколько десятков анекдотов и поочередно рассказал. Рассмешил ковбоя. Тот не остался в долгу. Вскоре хохотали уже оба, прилично понизив уровень самогона в бутылке. К интересующей меня теме старый ковбой вернулся сам, внезапно наставив на меня палец. «Так и знай. Гниет у них система с головы до пят. Чую. Все не так. Я старик, но и для меня деревянная посуда в диковинку. Разве не пластик сейчас в почете?» «Само собой». Так ведь еще и выточены вручную. Вот как может сочетаться деревянная ложка и телепортация? Отвечу сам, никак, архаизм. Быть не может, что они посуду нам деревянную из чувства эстетизма посылают. Что-то там разладилось, это точно. Но пока система действует. И на нашей жизни, боюсь, системы клятой хватит. Вздохнул старик. Веками кресты крутятся вокруг столпа. А как с шепотом боретесь? Тот, что в голове звучит и звучит. Стихами. Неожиданно признался старик. Как начну во всю глотку декламировать Маяковского, так шепот на полдня пропадает. А ты как? Молитву одну и ту же читаю. Может, стихи попробовать? Молитва помогает? Ага. Вот ее и держись. Мне так думается, каждому свое. Есть тут Марфа Пантелеевна одна, так она частушками похабными спасается. И ничего, помогает. Живет себе спокойно. Живет спокойно. Мы в тюрьме. Человек такая гнида, что везде обустроится. Философски вздохнул шериф и приснул себе еще немного самогона. Ты вот молод еще, до финального звонка тебе далеко. И не задумываешься, поди, а я вот думаю частенько. Когда срок в сороковник отрублю и получу свободу, захочу ли ее? Здесь тепло, я здесь обжился. Тут моя территория, понимаешь? А там? Там все новое и непривычное. Ха, задумчиво изрек я. Может, это тюремный синдром? Или как его называют? Когда выпущенные после долгого срока узники тут же снова нарушают закон, чтобы скорее вернуться на родные нары. Читал пару статей об этом. Может, и синдром. Ты вот многое знаешь о земле под нами. Видел постройки кое-какие, море снега и льда. Вроде люди живут. Скорее, выживают. Не согласился со мной шериф. Выживают. Там дармовой кормежки не будет. Никто не порадует медовым кексом и бутылкой вина. Там холодно и темно. Смекаешь? Но там свобода. Свобода. Молод ты еще, чтобы про свободу думать. Где там свобода? Тут ты сам по себе, а там? Придется с кем-то договариваться, где-то искать еду, думать, как согреть жилище, бояться удара в спину. Но револьвер при себе носите и здесь? Ношу. С готовностью ответил ковбой. И здесь опасности есть. Про черного тюремщика слыхать приходилось. Рассказывали про такую байку? Говорят, недавно снова он оскал показал. Константина прибрал. Я видел смерть Кости, не стал скрывать я. Сам видел. Он покончил жизнь самоубийством, чтобы не мучиться от диких болей. Аппендицит у него проснулся, а прооперировать некому. А кто тебе сказал, что у него аппендицит? Он сам. Да и место более характерное. Может и так. Дернул щекой шериф. Может и так. А может, вколол ему черный тюремщик дрянь какую и готово. Через пару деньков зараза вколотая проснулась и начала Константина жрать. Чертур из-под тишка действует. На то он и черт. Войдет, пока ты спишь, дело свое темное сделает и уйдет. А ты проснешься, делами рутинными занимаешься и даже не ведаешь, что уже как есть мертв. Так если спишь, как поймешь, что тебе вкололи дрянь? Кто знает. Но револьвер у меня всегда при себе. Так скажу. Может, и не проснусь, а может, приоткрою случайно глаз. И коли увижу тень над собой черную, пальну без раздумий. Сурово. А то. Ну, выпьем. И мы выпили. Затем снова вернулись к анекдотам. Еще от меня потребовали рассказать, как там сейчас современная жизнь в том мире на Земле. В России в частности и в мире в общем. Я рассказывал долго. Шериф слушал и потихоньку накачивался самогоном, именуемым им техасским виски. Мы, может, и дольше бы общались, глядя друг на друга через импровизированную барную стойку и прозрачное окно, но раздался громкий лязг. Едва успев вернуть допитый бокал и попрощаться, как ставни опустились. Чалка закончилась. Наши кресты разошлись.